Я родился при Екатерине, записан в службу при Павле, действительно и деятельно продолжал оную при Александре и оканчиваю ее при Николае. Еще в младенческом возрасте все окружавшее меня сильно возбуждало во мне внимание и любопытство. Все врезывалось мне в память, и все в ней сохранилось. Пока еще лето не лишили меня сей способности, желаю я внукам моих соотечественников, за неимением собственных, завещать повесть о разнообразных предметах, встреченных мною на длинном пути не совсем обыкновенной жизни. О себе буду говорить мало. Скромность не позволит мне хвалиться добрыми, но весьма необыкновенными свойствами, которые едва могут служить перевесом бесчисленным недостаткам или даже порокам. А стыд, который еще знали в наше время, не допустит меня открывать последних. Не имея великой славы Жан-Жака Руссо, не имею и прав на бесстыдство его. В описываемом мною я буду ничто. Я буду только рама, или лучше сказать, маляр, вставляющий в нее попеременно картины и портреты, и многоразличием их старающийся заменить недостаток в искусстве живописном. Младший из всего многочисленного своего семейства, он, отец автора, родился 12 июня 1740 года. Не знаю, когда поступил он в кадетский корпус, но знаю только, что в последний год царствования Елисаветы Петровны был уже он в нем прапорщиком и преподавал науки кадетам, из коих многие были ему ровесниками. Немецкое происхождение и совершенное знание фронтовой службы ввели его в особенную милость к наследнику престола. Сделавшись императором, Петр III уравнял кадетских офицеров с гвардейскими, и щедрый на награды, как сын и внук, в продолжении шестимесячного царствования своего произвел отца моего в подпоручики, в поручики и в капитан-поручики. Приближался Петров день, царские именины, и барон Унгерн Штернберг, генерал-адъютант и двоюродный дядя моего отца, объявил именем государя, что в сей день он будет пожалован флигель-адъютантом. Можно посудить о радости 22-летнего юноши. Он из Ораниенбаума поскакал в Петербург, чтобы закупить все нужное коммундировке. Но прежде 29 июня было 28-е. В этот день, проходя утром через Исаакиевскую площадь и ничего не ведая, он был схвачен и посажен под караул. Екатерина вступила на престол. Тогда попали в честь Орловы, а отец мой, подобно деду Пушкина, крепость в карантин. Но он недолго в нем оставался, не более 2 недель. Его выпустили, и не бывший в числе крупных любимцев, он скоро исчез в толпе и возвратился к своим корпусным занятиям. С величайшим любопытством прислушивался я в ребячестве к рассказам покойного отца о благодетели его Петре III. Он не хвалил его наружности, об уме его слова не было. Но зато с восторгом говаривал он о душевной его доброте и беспримерной снисходительности к окружающим. Я рос в Киеве, никогда не видал царей и представлял их себе хотя и людьми, нам подобными, но имеющими еще более важности и величия, чем сам митрополит. Оттого бывал я в крайнем изумлении, когда слышал об огромнейшей чаше с пуншем, о целой горе курительного табаку и о десятках трубок, находившихся по вечерам в приемной у императора, который расхаживал, балагурил и, если не преневоливал, то усердно приглашал всех этим потешаться. Мне это казалось слишком милостиво.